Глава 16. Лестница в небо. Рассвет. Щебечут птицы. С листьев стекает зеленоватый туман, и становится видна каждая наполненная соком прожилка. В первых лучах солнца вспыхивают жемчужины росы. Лазарь тщетно пытается почувствовать себя обновленным. Он завидует безмозглым птицам и здоровым людям, для которых прекрасное утро — это прекрасное утро. Его зависть самого черного оттенка. Болезнь навсегда отсекла его от живых. Она не позволяет ему ощутить то, что ощущают они. Смерть заперла все окна и двери. Все, что он может, — это смотреть на убегающий от него мир через мутные стекла. Если разбить их, он окажется не на свету, а в темноте, потому что на самом деле это не стекла, а телевизионные экраны. И хорошо еще, что тюнера в его голове принимает больше, чем один канал. Сегодняшняя передача сильно напоминает ему какой-нибудь дерьмовый репортаж из исправительного учреждения для наркоманов. Изоляция от плохой компании, назидательные встречи со жмуриками и тяжелый труд на природе. Что еще нужно, чтобы избавиться от дурной привычки жить так, как можется? С появлением полуобнаженного могильщика, то бишь надсмотрщика, мысли Лазаря приняли еще более мрачное направление. Стоило задуматься, для чего к нему приставлен этот до неприличия жизнерадостный здоровячок, ибо в случайные совпадения он уже не верил. Да и вся окружавшая его захолустная безмятежность представлялась одной лишь видимостью. Недаром ночью и покойнички ходячие обнаружились, и ружьишко у хозяина припасено. На какой такой случай? Могильщик спросил мимоходом. «Пробежаться не желаешь?» И, не дожидаясь ответа, потрусил по тропинке в сторону пруда, распугал лягушек и скрылся в зеленом мареве. Хоть он и бегал голым до пояса, но, тем не менее, мобильники постоянно держал при себе. Случай был настолько удобный, что Лазарь долго не решался им воспользоваться, опасаясь подвоха. Он даже прогулялся до пруда, дабы убедиться, что парень не притаился за первым же кустом. Впрочем, тот мог наблюдать за гостем откуда угодно. А, плевать. На крайний случай Лазарь заготовил отмазку. Дескать, проник без спросу в хозяйские апартаменты, чтобы поискать для себя какую-нибудь обувку. Это была правда, но не вся. Гораздо больше его интересовала двустволка. Внутри домика не пахло ничем неприятным и было довольно чисто. Вся мебель и обшивка стен оказались из того же сучковатого материала, что и гробы. На примитивном, но прочном столе, сколоченном без лишней фантазии, стояли керосиновая лампа и пустой глиняный горшок. В оконном переплете висели пучки какой-то травы, застившие и без того тусклый свет. Постелью служили льняные простыни и пледы, брошенные на деревянный настил, который язык не поворачивался назвать кроватью. Лазарь специально заглянул в каждый угол, ожидая увидеть лампаду перед иконой или что-нибудь в этом духе, но ничего такого не было и в помине. Другого, впрочем, тоже. Голые стены, голый пол, голая дверь. Никакого намека на электричество, ни единой хотя бы вшивенькой детали, которая выдавала бы, что владелец этой избушки не старуха, страдающая законченным маразмом, а молодой парень, обставивший свое житье-бытье с присущим его возрасту максимализмом. А может, максимализм как раз и заключался в придании жилищу абсолютно унылого вида в противоположность мироощущению. И возникало множество вопросов. Например, где хозяин хранит и готовит пищу? Где берет то, чего не может сделать сам? где заряжает аккумуляторы мобильных телефонов, кто помогает ему хоронить жмуриков. Не все же они ходят, в конце концов. Правда, к тому моменту Лазарь уже научился разделять вопросы на вечные, риторические и текущие. Немедленного рассмотрения заслуживали только последние. За дверью нашел пару кирзовых сапог на пару размеров больше своего. Надеть их без толстых носков или портянок означало растереть ноги до крови, но если дело дойдет до побега, он предпочел бы все-таки быть обутым. Изучая обстановку, он не забывал поглядывать в окно, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Сдвинув простыни, он обнаружил, что настил можно поднять. Пространство под ним было заполнено несколькими сменами белья, рубашками, джинсами и прочей одеждой. Возле стены лежали ружье и две коробки с патронами. Лазарь никогда не держал в руках охотничью двустволку, но благодаря госпоже Идеал приобрел некоторый навык обращения с огнестрельным оружием и не потратил много времени на заряжание. Почувствовав себя гораздо увереннее, он принялся перебирать тряпье в поисках чего-нибудь подходящего. Штаны не годились точно, зато на замену своему рваному пиджаку он нашел куртку защитного цвета со множеством карманов. Куртка болталась на нем, как балахон, но он рассудил, что это даже неплохо, будет чем укрыться, если придется спать под открытым небом. Он прихватил также пару рубашек, чтобы позже сделать из них портянки, а пока натянул сапоги на босу ногу. Вид он, похоже, приобрел вполне партизанский. Впервые за много часов Лазарь вспомнил о зеркалах, которых в доме могильщика тоже не было. Он попытался представить хотя бы, как выглядит его рожа. Потер ладонью щетину и установил на ощупь, что со времени последнего бритья прошло трое-четверо суток. Это более или менее соответствовало субъективным ощущениям, если отбросить провалы в памяти и лакуны в восприятии. А вот о потерянных капсулах его заставило вспомнить и пожалеть пробуждающаяся боль, которая дала знать о себе первыми пульсациями чернильных клякс, брызгавших в глаза и в мозг. Это временно лишало его боеспособности, да и любой другой способности. Он попросту выпадал из реальности на 1, 2, 3 секунды и понимал, что дальше будет только хуже. Если не принимать лекарств, периоды вынужденного бездействия растянутся на минуты и часы. По опыту Лазарь знал, пока он корчится в судорогах, с ним можно делать что угодно. Кроме того, он был грязен и от этого еще более самому себе противен. Кожа зудела тем сильнее, чем чаще он чесался. На горячую ванну рассчитывать не приходилось. Он решил хотя бы умыться водой из колодца. Борясь с подкатывающей дурнотой, он задвинул на место настил и скрыл тем самым следы своего пребывания в домике. Вышел на веранду и увидел, что опоздал. Могильщик уже плескался у колодца, обливаясь из ведра и громко фыркая, точно жеребец. Лазарь считал себя, конечно, сволочью, но не до такой степени, чтобы застрелить человека, который не сделал ему ничего плохого. Ну, подумаешь, закопал живьем, с кем не бывает. Но ведь откопал же, и, можно сказать, по первому требованию. Значит, не избежать того, что Лазарь ненавидел больше всего. Знаменитых последних слов. Он предпочел бы уйти тихо и оставить могильщику на память свою незапятнанную убийством репутацию. Пока тот был поглощен водными процедурами, Лазарь осторожно спустился с крыльца и свернул за угол. Вымахавшие в человеческий рост подсолнухи стояли, повернув соцветие в сторону восходящего солнца. Увидел он заодно и приоткрытую крышку погреба для хранения обменного фонда. Сейчас поверх нее лежала толстая стальная цепь. а в узкую щель можно было разве что просунуть руку. Лазарь мысленно простился с покойничками и собрался уже дать дёру до ближайших деревьев, когда вдруг услышал отдаленный шум. «Может быть, стоит задержаться, — сказал он себе, — чтобы узнать больше? Чем черт не шутит, вдруг за ним пожаловал сам пернатый. Он почти жалел, что не слышит художественного свиста. Судя по звуку, с запада приближался вертолет. Лучшего укрытия, чем поле подсолнухов, нельзя было и желать. Лазарь углубился в заросли на несколько метров и выбрал позицию, с которой мог видеть в просветах между стеблями дом, оставаясь незамеченным. Тут он присел на корточки, выставил перед собой двустволку и стал ждать. Но в жизни, как обычно, не бывает гармонии. Совсем не кстати приспичило по нужде. Боль в очередной раз плюнула в мозг сгустком черноты. Лазарь закачался и лишь каким-то чудом не потерял равновесие. Вернувшись в сознание, он понял, что сидит, вцепившись руками в ружье, стволы которого упираются в землю, недостаточно сухую, чтобы высыпаться просто так. Вертолет завис совсем невысоко. Подсолнухи бились друг о друга в поднятом винтами урагане и чем-то напоминали солдат, застигнутых врасплох газовой атакой. Сквозь колыхание стеблей Лазарь видел только темный силуэт машины в полусотни метров от себя. Рев турбин был оглушительным. Громкий звук и вибрация, покусывавшие его голодной собаке, ничего больше и не требовалось. Боль ответила на вызов немедленно и вцепилась в брошенную кость по-настоящему. Ему показалось, что череп лопнул, словно яичная скорлупа, глаза выпали, и каким-то невероятным образом он смотрит ими с уровня земли. Чуть позже до него дошло. Это он уже лежит, с нелепо вывернутыми ногами, двустволка где-то под ним, и хорошо еще, что ангелы уберегли его от случайного выстрела. Вполне возможно, ему снова понадобились бы услуги могильщика, если бы ружье разорвалось у него в руках. Дорого же стоила минута-другая относительного покоя. Оплачено было каждое мгновение ясности, но счетчик уже неумолимо тикал. В проклятой башке как адская машинка, которую невозможно обезвредить. И эта крайняя зависимость от поселившегося внутри зверя подгоняла почище кнута и вынуждала рисковать, чего Лазарь, в бытность свою здоровым человеком, очень не любил. Он стал вначале на четвереньки, а затем и поднялся в полный рост, лишь слегка пригнув голову, которая оказалась как раз вровень с тяжело раскачивающимися соцветиями. Теперь им руководило отнюдь не любопытство, а стремление довести кое-что до логического конца. Может, это была форма протеста против бессмысленности жизни, особенно такой, какую он вел последние три дня. Мелькали странные мысли. Он даже начал понимать, как ему казалось, что имела в виду госпожа Идеал, когда болтала с ним о латентных самоубийцах. В самом деле, если смысла не имел ни один из доступных способов существования, то его автоматически приобретал акт самоуничтожения. Ободренный этим не вполне уместным умозаключением, как будто оно могло помочь проглотить или переварить свинцовое угощение после выстрела в голову или, соответственно, в живот, Лазарь, не скрываясь, уставился на транспортную вертушку, которая почти неподвижно висела в метре от земли, уже развернувшись рылом в ту сторону, откуда прилетела. На ней не было никаких опознавательных знаков, но выкрашена она оказалась весьма характерно, в черные и рыжие неровные полосы, которые иначе как тигровой мастью и не назовешь. Из люка десантировались жмурики. Делали они это в своей замедленной, угнетающей, неуклюжей манере. Очевидно, кто-то помогал им пинками. некоторые падали, неудачно приземлившись, и поднимались с большим трудом. Могильщик стоял возле колодца, держа ладонь козырьком. Он уже успел обсохнуть в мощном потоке воздуха. Похоже, его участие в данном этапе операции сводилось лишь к подсчету новых клиентов. Ясно было, работой на ближайшие дни он обеспечен. Тем не менее, на его лице сияла довольная белозубая улыбка, словно ему предстояло проводить кастинг на конкурс красоты. Вслед за мертвецами на землю стали падать гробы. Сохранность ящиков, судя по всему, большого значения не имела. У Лазаря возникло неприятное подозрение, что он прибыл сюда таким же способом. Означало ли это, что среди жмуриков есть потенциально живые, чем-то одурманенные жертвы игры мрачной и абсурдной, но для кого-то, возможно, веселой и понятной, как дворовая забава под названием «жопа», которой он предавался в невинном детском возрасте? Кроме того, использование вертолета для перевозки мертвецов навело его на мысль о бесперспективности попыток выбраться с кладбища на своих двоих. Действительно, на что мог рассчитывать доходяга, чье сознание похоже на мигалку? Он выплюнул землю, которая скрипела на зубах, и побежал к вертушке, ломая подсолнухи и гадая, в какой момент наступит очередное полное затмение. Спустя несколько секунд он выскочил на открытое пространство. Могильщик заметил его, но не двинулся с места и не перестал улыбаться. Кричать было бесполезно, поэтому парень красноречиво покрутил пальцем у виска. Казалось, он немало не рассердился, несмотря на то, что неблагодарный жмурик уволок его сапоги, куртку и двустволку. Поскольку Лазарь не изменил намерений, могильщик покачал головой и все так же весело погрозил ему кулаком. После этого неутешительного напутствия внимание беглеца сузилось до зиявшей в брюхе вертолета дыры. Сапоги, казалось, весили по полсотни кило каждый. Куртка вздулась сзади огромным пузырем. Пылевой вихрь обжег глаза. Лазарь успел спросить себя, нахрена ему ружье с забитыми стволами и не рискует ли он получить пулю в лоб, если экипаж вертушки воспримет появление вооруженного незнакомца как нападение. С другой стороны, он не знал, что ожидает его внутри. Застрелят, значит, так ему и надо. А вот выкинуть его живым и при памяти им вряд ли удастся. Он готов был впиться в свой шанс зубами, которые, правда, уже шатались, и держаться до последнего. В окружавшем вертолет облаки хаотично бродили вновь прибывшие. Лазарю пришлось лавировать между этими шатающимися истуканами, и все равно он то и дело на кого-нибудь натыкался. Убрать со своего пути такое тело было не проще, чем полновесный манекен. Он уже не бежал, а ковылял, пытаясь только устоять на ногах и заклиная зверя в голове подождать еще немного. Но последним и худшим из препятствий оказалась куча беспорядочно сваленных гробов. До люка было рукой подать. Лазарь уже видел силуэт человека, который выгружал ящики и начал карабкаться по ним к вожделенной цели. У каждого своя лестница в небо. У Лазаря она была как будто не длинной, но зато ступеньки прогибались, раскачивались, подламывались или проваливались под его ногами. Сапоги дважды застревали в проломах. Казалось, он играет с невидимками в царя горы, и этому не будет конца. Его постигла участь многих мудаков-неудачников, которым в конце жизни приходилось сражаться с нелепицей, хоть с гробами, хоть с ветряными мельницами. Но он все же взобрался на вершину шаткой пирамиды и увидел перед собой красную потную физиономию одетого в комбинезон толстяка, который смотрел на него из грузового отсека вертолета. Оружия у него не было, а Лазарю другого приглашения и не требовалось. Толстяк не то чтобы не удивился, но особого возмущения не выказал. Ему оставалось выкинуть три гроба, и он потянулся к ближайшему. Лазарь искренне надеялся, что обойдется без дешевых киношных эффектов. Он был уверен, чтобы наставлять на кого-нибудь стволы и при этом не выглядеть посмешищем, надо либо уметь убивать, либо много репетировать. Убивать он никого не собирался, да и вряд ли смог бы без уважительной причины, поэтому спокойная деловитость толстяка его вполне устраивала. Он положил двустволку на вибрирующий пол машины, забрался в отсек и тут же схватил ружье снова. Пока против левого пассажира никто ничего не имел. В глубине отсека была видна переборка, а в ней — открытая дверь пилотской кабины. Оттуда доносилась музыка, но из-за рева турбин Лазарь различал только тяжелое уханье ритм секции. Музыка преследовала его повсюду, как эхо войны, которую он вел в молодости против всего конформистского мира. Правда, мир этого не заметил, спокойно переварил очередного бунтаря и превратил его в свои умудренные жизненным опытом экскременты. Толстяк закончил разгрузку и вытер рукавом пот. Бросив на Лазаря косой взгляд, он направился в пилотскую кабину. Сзади на комбинезоне у него была светоотражающая полоса с надписью «Маканда». Как ни странно, Лазарь почти сразу вспомнил, где видел это слово раньше. На кузове фургона, стоявшего у входа в бар «Луна и грош». Малейшие и, казалось бы, ничтожные подробности того злосчастного вечера прочно врезались ему в память. Внутри все затвердело и заледенело, как будто в задницу вставили шланг и запустили под давлением жидкий азот. Новая встреча с тюрьмой не входила в его планы. И еще меньше он желал очутиться во владениях господина нищеты. «Заставь дурака Богу молиться!» — прокаркал ворон у него в голове. Но давать обратный ход было поздно. Земля в проеме люка накренилась, а затем стремительно ушла куда-то вниз. Небольшой перегрузки хватило, чтобы у Лазаря потемнело в глазах. Опасаясь, что вот-вот отключится, он отодвинулся подальше от люка и вцепился свободной рукой в сети для крепления груза. Сквозь мельтешение черных точек, которые предшествовали временной слепоте, он увидел, что толстяк вышел из кабины и закрыл за собой дверь. Лазарь напрягся, пытаясь угадать, к чему бы это, или, может, просто таков порядок, и на всякий случай положил палец на спусковые крючки. Толстяк прошел мимо него и закрыл люк. Сразу стало немного темнее и намного тише. Солнечный свет проникал через два небольших иллюминатора, но, кроме того, в отсеке загорелись две тусклые лампы с зарешетченными красными стеклами. Впереди по правому борту имелось откидное сиденье, на котором толстяк устроился с видом человека, сделавшего нелегкую работу и вкушающего законный отдых. В руках у него появилась книга. На обложке большими буквами было написано «Лолита». Лазарь зажмурился. Что-то мчалось к нему из умирающей части его мозга, будто разогнавшийся товарный поезд, а он безнадежно застрял на переезде. Тошнота подкатила под самое горло. Он успел подумать, не заблевать бы тут все, как будто это было его самой большой проблемой. Но в следующее мгновение две черные руки, боль и тьма, выдернули его из вертолета и избавили от рабского чувства неудобства.